«И ты со своим отцом их всех одолел?» – промурлыкала она, и прижилась ко мне. «Много их было, 5-7, они обычно небольшими группами собираются. Надеюсь, дед накажет этого неумеху Ралки. Кто его просил лететь над этими лесами?» «Ралки, да, ну, разбойники его же первым делом и наказали, как только мы приземлились», – ответил я. «Так что твоему деду теперь нужно искать нового наездника. Даже не жалко ни капельки», — ответила она. «Только сколько этого отребья там было, мой герой? 30. Каспер, можно не приукрашивать свои подвиги», — весело отозвалась она. «Ты еще тогда, 5 лет назад, стал моим героем. Вот твой дедушка тоже не поверил», — усмехнулся я. «Да просто такая свора сама себя переубивает быстрее, чем будут слушаться кого-то одного. Ну как есть». Пожал я плечами. «Значит, их кто-то купил, такое тоже бывает», — произнесла она. «Но как вы вдвоем-то справились с ними? Мы шли и шли, и конца и края не было этим коридорам и лестницам. Мы уже на 4-м этаже были. Ну, я скелета своего вызвал, отец создал щит костей. Начал я, нескольких мой скелет прибил, нескольких отец, остальные бежать вздумали. У тебя получилось создать боевого скелета? На самом деле ничего сложного, а в тот раз я просто уставший был», — усмехнулся я. «Остальных наша гвардия выловит, можешь не переживать», — сообщила она. «Некого уже ловить», — ответил я, и поцеловал в макушку. «Да», — посмотрела она мне в глаза. «Угу». Дар свой заодно проверил в боевой обстановке. Мы подошли к винтовой лестнице, что располагалось в одной из башен. «Ты что, действительно живешь в башне как принцесса?» – удивился я. «Откуда ты таких слов набрался? Не знаю, что это значит, но кажется, это что-то хорошее», – улыбнулась она. «Но, да в башне, осталось всего 2 этажа, 100 ступенек, за это время ты мне подробнее расскажешь, что сделал с этими отбросами, во всех подробностях», – хищно улыбнулась ягодка. «Сколько-сколько ступенек, а ох, Парвист, дай мне сил». «Сам возьми», — усмехнулась театральная маска. «Сыграй в мини-игру, совсем ее забросил. Для тебя ведь старались, эксклюзивно. Она тебе выносливости восполнит и добавит, и мужских сил прибавит, чтобы твоя невеста осталась довольна». Я и правда что-то подзабил на нее, найдя взглядом, запустил и увидел цели. Текущие цели этого этапа: череп и кости — 10, кристалл — 10, лист — 70, огонь — 10. Вспомнив, что дают фишки, я понял, что Парвист правду сказал. Начал играть, попутно рассказывая, как все происходило. Оказалось, не совсем удобно, нужно было думать, что говорить, а также думать над ходами. В итоге я сбивался в рассказе и молчал по несколько секунд. Но ягодка, если и обратила внимание, то не подала виду. Кроме счетчика ходов в сотню, еще появился счетчик ступенек. И на 40-й ступеньке я завершил этап досрочно, ощутив прилив сил. Будто отдохнул где-то с полчасика. Хотелось уже пробежать эту половину пути. Рассказ оказался еще короче, но ягода впечатлилась тем способом, который я придумал для разбойников. «Долго еще идти», — улыбнувшись, произнес я. «Может, ускоримся?» «Ой, да я бы с радостью, но...» Она приподняла подол и показала свои ножки в элегантных туфлях на высоком каблуке. «Мне и так тяжело», — выдохнула она. «А на твоем этаже еще кто-то есть, кроме тебя? Ты уже ступеньки считаешь, до моей комнаты», — произнесла покрасневшая девушка. «Нет, там только моя комната». «Тогда есть один вариант», — хитро улыбнулся я. «Какой?» «Ах-ха-ха», — взвизгнув, рассмеялась она, когда я подхватил ее на руки. С этими юбками она казалась такой воздушной. «Не то, что ступеньки, я мгновение считаю», — сказал я и чуть не побежал по ступенькам. «Каспер, этаж мой не проскочи», — звонко смеялась ягодка, обхватив руками мою шею. «Ни за что», — ответил я, даже не сбив дыхание. И говорил я правду, ведь у меня перед глазами бежал счетчик ступенек. Свернув на нужном этаже, сразу на глаза попалась единственная тут дверь, не запертая. Влетев в комнату, не осматривался, только увидел просторную кровать с балдахином, взял курс на нее. На кровать мы упали в поцелуе. Поймал себя на мысли: на ягодка учиться на лету. Прошлый поцелуй явно был первым и неумелым, а сейчас уже будто спустя 100 поцелуев. И она только вошла во вкус. Счет времени был потерян, Парвист куда-то пропал, да и фиг с ним. Вообще дал мысленную команду выключить интерфейс. В какой-то момент дыхания стало не хватать, и отлипли друг от друга. Просто лежали на кровати и смотрели глаза в глаза, молчали и тяжело дышали. Губы у ягоды немного опухли и покраснели. «Ты где так научилась?» — ягодка моя?» – спросил я, после минутного молчания. «Понравилось?» – мило улыбнулась она. «Мне очень. Никогда не думала, что это приятно. И мне тоже очень», – ответил я. «Она училась на овощах», – смущаясь ответила она. «Два года назад отец привел мне наставницу, которая учила меня, как обращаться с будущим мужем. Первое время я все бегала от нее, потому что она страшные вещи рассказывала. Но потом стало интересно. Уже тогда я мечтала опробовать некоторые уроки на тебе, Каспер, и боялась, что больше не увижу тебя». Продолжить нашу беседу не дал настойчивый стук в дверь. Ягода подскочила на кровати как ошпаренная, и начала приводить себя в порядок. Стук в дверь повторился, и оттуда донесся голос женщины в годах. «Госпожа Ягода, вас и виконта Каспера Мадар ждут в главной зале ваши родители и гости. Сейчас идем, Эльза», — крикнула она, пытаясь затянуть корсет как было. «Требуется помощь со шнуровкой», — спросила она через дверь. После этих слов уже я вскочил и начал приводить в порядок. «Входи, Эльза», — пригласила девушка и подошла к ростовому зеркалу, начала поправлять прическу. «Мы еще дверь не закрыли, вот мы отчаянные». В комнату зашла скромно одетая женщина лет 50, бросив на меня взгляд, по которому я должен был понять, что я последний бесстыдник и вообще распутник. А еще мне кажется, система мне там немного подсобила, иначе не знаю, почему у меня все так быстро пришло в боевую готовность, и так же резко перешло в спящий режим. Сделав вид, что пристыдился, я отвернулся к окну. Вид тут открывался шикарный, этаж 10, не меньше. Снова послышались стоны ягодки, и повернувшись, увидел, как над моей невестой измываются, иначе по-другому и не описать, затягивание корсета. Но ребра у девушки позволяют такое. Еще минут 15 восстанавливали косметику на лице, и под конвоем покинули комнату. Пора официально знакомиться с родом Стетрот. Глава 22. Официальная часть приема, на которой было большое количество волколаков разных, прошла быстро, но необычно. Нашу помолвку скрепили предки наших семей. Мадар и демон Стетрот сказали, что ничего не имеют против нашего союза. Было настолько все с таким пафосом обставлено, что я едва сдержался от фейспалма. А еще у них тут, оказывается, порядки оказались вообще какие-то средневековые. Я теперь могу держать за руку ягодку у всех на виду, и даже целовать, но только в щеку. Интересно, эти правила в уединении тоже следует соблюдать? Судя по ягодке, она совсем не прочь их нарушить, ведь я так и не дал ей развернутый ответ. Во время банкета нас вообще развели по разным концам помещения. Половина зала стала мужской, а половина женской. И вот мужская часть гостей и хозяев замка меня принялась расспрашивать, как я исцелился от вражеской маны. Прям секрет Полишинеля. Кто-то в этом мире вообще не знает, что случилось с Каспером Мадар 5 лет назад. Походу только отец думал, что сумел сохранить тайну. А все, кому надо и не надо, знали это. Но он с честью выдержал этот удар, и как оказалось, шило в мешке не утаишь. Мне кажется, об этом все уже на следующий день знали, но сделали вид, что все нормально. Похоже, еще тогда Каспера в сумеречные наметили, если выживет. А он не только выжил, но и очистился больше, чем требовалось. Но это не единственное, чем все интересовались. Дар, вот что им больше всего хотелось узнать обо мне. Им было простого объяснения, о котором они уже давно были в курсе. Подробности, а лучше демонстрация, это именно то, что им было нужно. Но по взгляду отца, а также по подсказкам Парвиста, который уже прочитал всех, кто меня окружил, я понял, что об этом не стоит распространяться. Даже отец, и тот не знает всего, а тут какие-то малознакомые Ариста. Максимум, что я им показал, так это своего воина-скелета 7-го ранга, а все остальное оставил в тайне до конца вечера. Система, опытная в делах высшего света, мне постоянно подсказывала, как себя вести, реагировать и что отвечать, так чтобы было понятно, что из меня ничего не вытянешь. Когда гости разъехались, нас проводили в гостевые покои, разные, что немаловажно. И пока шли, отец похвалил меня за выдержку, сказал, как он мной гордится. Себя же корил за свои мысли о том, что наша тайна никому не известна. Он понял, что все знали и нормально отнеслись к этому недугу. Будь он в курсе такой реакции, возможно, все было бы гораздо лучше. Также договорились о транспорте до Темнозверска и портала в Темнодар. А будь я немного дальновиднее, взял бы с собой форму Академии и смог бы из одного города с ягодкой переместиться на территорию Академии. Но придется вставать снова раньше всех, чтобы добраться до города, пройти портал, заглянуть домой и мчаться в академию. Поспать оставалось часов 6 не больше, когда я, скинув одежду, принял душ и упал в кровать. Вот только поспать, это не сегодня. Буквально через пару минут, после того как я лег спать, дверь приоткрылась, в спальню прошмыгнула ягодка в легкой полупрозрачной ночнушке. Свет уже был везде погашен, поэтому ее появление с канделябром из 7 горящих свеч было эффектным. «Каспер, ты не забыл?» — поставила она на тумбу свечи и нырнула ко мне в кровать. «Ты мне хотел дать развернутый ответ. Ну давай посмотрим, чему тебя научила твоя наставница?» — улыбнулся я. Сквозь полупрозрачную ткань в свете огня были видны ее розовые соски. Ягодка широко улыбнулась, глаза ее покраснели, и она буквально запрыгнула не меня. Утром, почти ночью, в 4 мы с отцом уже стояли во дворе. Провожать нас и сопроводить вышел старший брат ягодки, Вислав Стетрот. Он же выделил нам каретницу и водителя, и между делом еще раз попытался узнать подробности моего дара. Ему очень было интересно узнать, насколько сильно я могу воздействовать на кости. Я даже просканировал его скелет, мало ли, для себя просит, но у него все в порядке. А прямо попросить он почему так и не решился. И пожелав нам удачи, мы распрощались с ним, сев в машину. Тут, в салоне авто также была перегородка, и отец сразу ее поднял. «Каспер, да отец!» — повернулся я к нему и улыбнулся, держа на руках мешочек дракинар. 40 000 дракинар. С собой их брать, конечно же, не буду в академии, но подержать в руках такое богатство было приятно. «Что это было ночью?» — спросил он. «Ты про что?» — уточнил я, широко зевнув. «Вот именно про это!» — кивнул он на меня. «Ну не выспался я!» — пожал я плечами. «Ночь на дворе, разгуляюсь еще, Каспер!» — прикрикнул он. «Не придуривайся, вас, наверное, ползамка слышали». «Не нас, а только ее», — усмехнулся я. «И, если бы на самом деле слышали, нас бы так просто не отпустили. Все равно, ты думал, что делаешь и где», — продолжил он, чуть понизив тон. «Надеюсь, там хоть картин не было?» «Не было, кажется», — ответил я и задумался. «Не было, но они могли слышать. Кто же знал, что она такая голосистая?» — усмехнулся я. «Как вам вообще в голову пришло этим заниматься?» — удивлялся отец. «Это она меня застал врасплох», — ответил я. «Пришла в комнату и обезоружила меня одним своим видом. Говорит, ее этому отдельная наставница научила. Это я и так знаю», — ответил он. «Еще скажи, она сама так кричала. И тут совсем ни при чем. Мне другое интересно, кто тебя так научил?» «Сам научился», — пожал плечами. «Книг много читал», — добавил я, уже чувствуя, что заврался. «Что-то я не помню, чтобы ты у меня такие книги спрашивал». «Так я и не спрашивал. Сам взял, когда ходить начал, и мне стало интересно. Вот и поинтересовался». Кажется, его этот ответ устроил, и он на пару минут замолчал. «Мне намекнули, как дорого стоят такие наставницы для девочек. И, кстати говоря, ее должны были не только этому научить. Анну также учили, перед тем, как мне в жены отдать», — начал вдруг отец. «Ой, только вот без подробностей», — замахал я руками. «Да, а меня ты предупредил?» — посмотрел он на меня. «Я бы хоть кости в уши вставил, чтобы не слышать всех этих подробностей. Мне кажется, у меня до сих пор уши красные». «Да ладно тебе», — усмехнулся я, а про себя отметил, что, да, стонала она сладко. «Она хоть к себе в комнату ушла?» — строго спросил он. «Вроде нет», — ответил я. «Она, кажется, сказала ходить, что ходить разучилась». Отец что-то буркнул себе под нос, явно матерное, но я не расслышал. «То есть она так и осталась в твоей комнате?» — уточнил отец. «И белье вы не меняли?» «Я не хотел ее будить. Ну хоть наследников не ждать в следующем году. Ты из меня дурака-то не делай», — возмутился я. «Знаю я, к чему это приводит. Так что до свадьбы ничего не будет. Я постараюсь этого не допустить». «Ты уж постарайся», — ответил вспотевший отец, обмахивая себя газетой. «Что-то интересное будет, когда ее найдут совсем не там, где она должна быть. И надеюсь, она из-за этого не проспит в академию. Да, кстати, при таком тесном контакте удалось ее полностью проверить. У твоей невесты есть пару капель от суккубы, и кровь ее пробудилась. Она была бы отличным вместилищем для одной из твоих слуг». «Что? То есть можешь в любую вселить мою слугу, прямо как меня?» — удивился я. «Не в любую, а только в подходящее тело. Наследница рода Стетрот пробудила демоническую кровь в себе. Это будет гораздо проще, и уже доступна. 98% синхронизации с миром для этого вполне хватит. То есть ты предлагаешь призвать в тело ягоды, Ингиссу, а как же правила, согласие богов, и прочее. Боги не заметят, даже Кахит. Так же как Тримош не заметил, что вместо Каспера, Антон. Правила на это не распространяются, а Ингисса девушка опытная в делах вселения, сыграет так, что даже брат родной не заметит подмены. Ну как, ты согласен? Нет, меня ягодка устраивает такая какая есть, а Ингиссу и остальных можно будет призвать в своих телах, когда появится такая возможность. Ну как знаешь, с ней у нас бы удвоился набор знаний, продолжал уговаривать Парвист. Просто забудь эту возможность по отношению к ягоде. Хорошо, эта возможность удалена, но когда она начнет меняться под действием демонической крови суккубы, меня не зови, затрахает до смерти, и я еще подумаю, возвращать тебя к жизни или нет. Неудачная попытка сарказма, не смешно, мысленно ответил я, а я и не шучу, ты видел, что у нее глаза стали красными, после поцелуя только радужка. После прелюдии у нее уже как у суккубы глаза были, а уж как она горяча была в постели, во всех смыслах. Тебе было не до этого, а система собрала статистику, и твоя невеста мало чем отличалась от Ингиссы в человеческом облике. Разве запасом сил? Выдохлась куда быстрее, но все равно она была не похожа на реальную девственницу, у которой это было в первый раз. Память крови овладела ей в ту ночь. Ты имеешь в виду, что она скоро станет дикой суккубой, которая не умеет контролировать свои силы. Неполноценной, конечно же, но да, она будет дикой. Тогда уже не получится подселить Ингиссу. Ничего, приручим. Мысленно ответил я. Как бы у тебя приручалка под корень не стерлась. Шутник, блин, отозвался я. Понравилось? Да, запишем. Хохотнул Парвист. Пока мы болтали сначала с отцом, потом с Парвистом, заметил, что мы уже в городе Темнозверске. Выглянув в окно, сразу стало понятно, что этот город преимущественно волколаками заселен. На часах 5 утра, и народ спешил на работу. Хвостатый народ, ты говорил, мы порталом вернемся в город? Спросил я у отца. О, уже выспался? Посмотрел он меня. Да, но ты не переживай, все будет нормально. Мы с тобой не чернокнижники. Да за это я не переживаю, отмахнулся я. Билеты-то тут найдутся? Граф Стетрот еще вчера нам заказал билеты, ответил отец. Нужно будет только заплатить, и можно проходить. Сколько они стоят? Спросил я, и открыв мешочек, достал одну монету посмотреть. Она была заметно тяжелее, чем ту, что уже держал в руках, и была номиналом в 10 дракинар. Хочешь заплатить за нас? Усмехнулся отец. Одобряю. Одной такой монеты хватит за одного. 10 дракинар, произнес я. Нормальная цена. Достав 2 червонца, я завязал мешочек и передал отцу. О, ты серьезно? Удивился он. А куда мне их, с собой такую тяжесть таскать, ответил я, это все-таки твоя награда. Полегчал он в руках мешочек. Ладно, положу их в банк на твое имя, сможешь воспользоваться в любое время, как пожелаешь, ответил я, поглядывая в окно. Темнозверск, обычный город, та же тьма и готический стиль, только зверья больше. 9 из 10 встреченных были оборотнями, то есть зверьем. Здание, в котором предоставлялись услуги перемещения порталами, было в 10 минутах пути от городских ворот. Когда мы покинули салон карентницы, времени у нас еще было полно. Поэтому мы не спеша зашли в зал и нашли свободную кассу обеличивания. Отец представился, сообщил, кто заказывал нам билеты. Я расплатился и проследовал к одному из демонов. Они тут не особо-то и скучали. Даже ранним утром уже было немало желающих пройти этот аттракцион. «Аркнац к вашим услугам», — произнес демон, когда мне нему подошли. «Ваши билеты, господа, куда желаете отправиться?» «Темного дня, уважаемый Аркнац, нам в Темнодар», — произнес отец и протянул билеты. Демон принял 2 карточки, проставил на них отметки и, вернув обратно, начал создавать ярко-алый разлом в пространстве. «Напоминаю, чернокнижникам и некромантам нельзя переходить через разломы для их же безопасности», — сообщил демон. «Также в разлом запрещено приносить любые артефакты, содержащие в себе светлую ману». Разлом стабилизировался в установленных рамках, а я ткнул взглядом в аватарку Парвиста. «Слышал я, для симуляции недостаточно данных. Как там говорилось, кто не рискует, у нас нет ничего запрещенного и указанных вами сил», — ответил я. «Тогда следуйте за мной». «До Темнодара 19 шагов», — кивнул Аркнац. «Мы последовали за демоном, как вдруг его окрикнули. И когда я повернулся, и увидел его, у меня аж челюсть отвисла. «Уважаемый Аркнац, мне тоже нужно в Темнодар». К нам подбежал высокий и худощавый тролль. «Разумеется, если уважаемые попутчики не будут против», — добавил он, поклонившись нам. «Вот мой билет. Извините, что опоздал. Вы не против?» — обратился он к нам, стоя на пороге портала. «Конечно нет», — улыбнулся отец. «Пускай этот уважаемый незнакомец идет вместе с нами. Не будем вас лишний раз напрягать, господин». «Аруха, вы в курсе правил?» — спросил у него демон. «Да, я часто пользуюсь вашими порталами. Следуйте за мной», — повторил демон уже для тролля. «За гранью портала было как-то необычно. Красный пустырь, а мы находились будто в тоннеле. Будто прозрачная труба проложена по этому мертвому миру. И всего лишь в 20 метрах от входа был виден выход в мир, прикрытой мутноватой пленкой, а у меня перед глазами появился счетчик шагов. Меньше 20 шагов, казалось бы, чего тут идти, меньше минуты быстрым шагом. Но шли мы со скоростью проводника, а тот шел, будто совсем никуда не спешил, и такое чувство, что на его плечах был вес в пару сотен килограмм. Так он еще оглядывался по сторонам постоянно, будто с каждым шагом ждал подвоха. Как только вошли сюда, я сразу же заметил, сколько тут костей. Мы буквально шли по кладбищу, они тут были кругом, и уходили глубоко в грунт. Кости были в большом разнообразии, и я мог ими управлять. На 8-9 шаге у меня вдруг начало зудеть во всем теле. Это было как в тот раз, с порталом светлых. Походу у тролля контрабанда, артефакт светлых, что начал работать. Демон вдруг чихнул, а за стенкой коридора, по которому мы прошли уже половину пути, начали появляться бесы. Полуметровые уродливые создания с дикими глазами и тощими телами и руки-ноги-прутики. Где один, там и десяток, с каждой стороны. Демон остановился и повернулся к нам. «Как вы меня достали?» – прорычал он. «У кого из вас нарушение? Сколько раз повторять? Артефакты света в разлом не брать». Аркнац снова чихнул и посмотрел на нас. Бесы уже облепили стены и пялились во все глаза на нас троих. Расстояние между нами и проводником было в несколько шагов, и я подошел ближе к демону, потянув отца за собой, оставив тролля одного. Бесы даже не шелохнулись, у теперь глазели только на нашего попутчика, который с опаской косился на бесов. «У меня срочная посылка для лорда командующего Гесантиса», — ответил он дрожащим голосом. «Она запакована, и я не могу знать, что там находилось. Ускоримся. Мои силы на исходе», — произнес Аркнац, и действительно ускорился. Пошел уже более бодрым шагом, но все равно это было слишком медленно. «Господин Аруха, с вас штраф», — буднично заявил он. «Сколько?» — неуверенным голосом произнес он. «Ваша жизнь или 1500 дракинар», — ответили ему. «Билет не выкидывайте, по нему и нужно будет платить в гильдию разлома». Уже через 3 шага стенки тоннеля звонко треснули, а демон, рыкнув, припал на колено. С трудом поднявшись, он продолжил путь, но трещин становилось все больше, а неведомой тяжести на плечах краснокожего качка становилось все больше. «Каспер, я...» — начал был отец. «Не время извиняться, да и не виноват ты», — ответил я, и выстраивал в интерфейсе сооружение для защиты от бесов. Кости уже отозвались мне, и я готов их использовать. 15 шагов прошли. «Да отцепись ты, мразь!» — воскликнул тролль. Мы с отцом обернулись на голос и увидели, как один из бесов смог просунуть свою тоненькую ручку в трещину и ухватил попутчика за ногу. Тролль дергал ногой, но не мог освободиться от хватки. Еще несколько бесов пытались расширить трещину, чтобы самый прыткий смог пролезть и ухватить незадачливого путника за ногу. «Поздно», — услышал я усталый голос Аркнаца. Он сидел на земле, возле прикрытого пологом выхода. «Ай, тварь!» — завопила Руха, укушенный за ногу. Он пытался порубить коротким клинком беса, но толку было ноль. «Держитесь, господа Мадар», — сообщил он. «Помощь уже скоро, а вот уважаемый Аруха уже выплачивает штраф. Каспер, я хотел сказать, надеюсь, ты не прощаться собрался», — уточнил я. «Это переход подавляет любую магию, кроме демонической», — продолжил отец. «Как видишь, наш проводник выдохся. Бесы слишком много сил отбирают». «Да, не заметил», — пожал я плечами. «Моему дару это не мешает». Мы стояли, спокойно разговаривали, пока тролль безуспешно пытался отбиться бесов, уже двух, а не вон третий лезет. «Если этот дар поможет оградить выход от бесов, то я найду в себе сил разблокировать выход», — устало отозвался демон. «Всего-то», — удивился я, — «только у меня вряд ли получится выловить тех, что нашего спутника атакуют». «Он уже не жилец», — сообщил Аркнац. «Его уже покусали, значит он труп». Выбрав одну из заготовок, я пустил в ход свой дар через систему. Окрестные кости просочились через трещины и собрались в решетку с мелкой ячейкой. Она отделила нас от тролля и бесов. Не врут высшие расы, принц костей вернул смертным свой дар. С удивлением произнес демон и поднялся на ноги. «Идите, проход открыт, а клетку оставьте, если не затруднит, как пожелаете». Развел я руками, и мы вышли в таком же зале, только в темнодаре. А к разлому уже спешила троица краснокожих, экипированных в металл, и с оружием. Посторонившись, пропуская бойцов в разлом, мы направились к выходу. На больших часах, что висели в центре зала, было уже 6:20, и мы решили ускориться. У меня осталось около часа, что попасть в общежитие Академии. «Теперь ты понял, почему твоя мать так сказала про порталы», — сказал отец, когда мы вышли на улицу. «Да, но я вообще-то имел в виду порталы для мгновенного перемещения», — пояснил я, отметив, как быстро Грабс к нам подъехал. Глава 23. Доехали до моего домика молча, даже не обсуждая того, что во время перехода пострадал один путник. Вероятно, это не выходило за рамки. До того демона уже достали такими выходками, значит это происходит достаточно часто. Зато я получил 200 опыта за знание о портале и 6 уровень. Изучение мира теперь было 99%. Мелочь, а приятно. Заехав домой, даже переодеваться не стал, просто взял форму академии и снова в путь. Время уже поджимало. В половине 8 уже нужно было совершить переход. На часах было 7 утра, а до общежития академии нужно было еще добраться и успеть там переодеться в форму. Грабс выручил, в нарушении всех правил, он гнал по дороге, лихо обходя медленно ползущих каретниц. В итоге добрались минут за 15, даже раньше некоторых. Встретил своих соседей по комнате, и вместе подождали братьев-гоблинов. Вампир и оборотень тоже были в гражданской, и держали в руках свертки с формой. Пожали другу лапы, и остались ждать гоблинов на лужайке. «Каспер, как выходные провел?» — спросил у меня Михар. «Отлично», — улыбнулся я. «Побывал везде, где хотел, полетал на нетопыре, обзавелся невестой», — продолжил за меня Габри. «Видно, весь лоснишься от удовольствия. С ягодой с тетрод все получилось?» «Ага, расскажешь?» — блеснув глазами, спросил вампир. «Я даже в уведомление не заглядывал, чтобы понять, что он снова хотел вывести меня на чистую воду. Наивный. Прямо здесь, что ли?» — усмехнулся я. «Чтобы потом на меня косо смотрели, в комнате, пока будем переодеваться, но не ждите, что будут такие уж подробности», — рассмеялся я, глядя на удивленное лицо Габри. «Привет, друзья», — подскочили к нам Рил и Вил, и начали пожимать руки, народ оглянулся на их возглас. «Спасибо, что подождали», — произнес Вил, — «времени мало, давайте поспешим в комнату, переодеться еще нужно успеть, больше не опаздывайте», — строго посмотрел на них Габри. «У нас мало времени. Проход блокируется ровно в 8. Уже в комнате, когда мы начали переодеваться, Габри снова сделал попытку, но она, как говорится, не пытка, как минимум для меня. А вот вампир заметно паник, но похоже, что гипноз – это их расовая обилка. Кстати, теперь понятно, как они смогли взять власть в свои руки. Но я во владыки Темной Империи не стремлюсь, пока что. Так что пофиг. Но то, что у нас с ягодкой была бурная ночка, я рассказал. Разумеется, без подробностей. Так чисто по-дружески. То, что было, и то, что это было шикарно. А то, как она сладко стонала и громко кричала, это уже не для чужих ушей. Мало ли какому-нибудь вампиру из этой комнаты захочется проверить мои слова на деле. Кто ее знает, как она поддается гипнозу, даже такому слабому, как у Габри. Демоны очень плохо поддаются гипнозу вампиров, только лорды могут их взять под контроль. Поэтому раса демонов и стоит на втором месте по силе. Третий – это волколаки, которые тоже не особо внушаемы, а остальные – средние расы. Есть еще низшие, но из последних только гоблины достаточно разумны и с магией. Остальные либо полуразумны, либо без магии. Спасибо за ликбез, но вообще-то в памяти Каспера и так все это было. Но вот по Михару я не заметил, что он такой уж невнушаемый. Может, он подыгрывает? Друзья все-таки. Значит, у вас все отлично сложилось? — спросил Михар, поправляя на себе одежду. Я кивнул. А это ведь не каждый раз родителям удается подобрать пару так, чтобы все угодили. Блеснул умом Габри. Да, Только в моем случае даже не родители тут решали, ответил я, а предки. Мадар и Ститрот между собой договорились, и просто поставили две семьи перед фактом. Говорят, наши силы хорошо совмещаются, и, может быть, появится у нас сильный маг-призыватель. В общем, потоки прошли через переход, и отправились к крепости замка, в которой предстояло учиться. Шли одной компанией, но на воротах меня встретила ягодка, и пришлось прощаться с друзьями. Вид у девушки был крайне серьезный, даже от приветственного поцелуя увернулась. Каспер ушел, даже ничего сказал, не мог меня разбудить, процедила моя невеста. Радужка ее глаз, кстати, вернулась в норму. Ты же сама сказала, что тебе ходить будет тяжело, ответил я. И потом, ты так сладко спала, что я не хотел тебя будить, зато меня разбудила Эльза. Хорошо, что она не стала поднимать панику, когда меня не нашла в моей комнате. Сразу в твою пошла, я могла опоздать из-за тебя. Ну вот видишь, какая у тебя хорошая слуга, улыбнулся я, всегда знает, где тебя искать. У тебя, кстати, как, не болит? Без целителей не обошлось, ответила ягодка. Она как увидела кровь на кровати, так сразу чуть ли не отца с гвардией хотела вызвать. Едва смогла ее успокоить и сказать, что со мной все в порядке. А зачем тогда целитель приходил? Потому что она увидела мою походку, ну и мне все-таки больно было, и я не смогла это скрыть. Шепотом сообщила она, когда мимо нас прошли студенты. Она попросила, и мне пришлось показать ей все, что ты со мной сделал. Так что мне там немного подлечили, чтобы ходить могла. Нормально, я сделал. Усмехнулся и помотал головой. Ты сама на меня набросилась. Даже и не скажешь, что это был твой первый раз. Прости, ягодка покраснела и опустила взгляд. Не знаю, что на меня нашло. Я мало что помню, знаю только, что мне это понравилось, и я не хотела останавливаться. Я просто хотела сказать, что, если это узнает отец, ему может это не понравиться. А брату точно не понравится, он всегда отгонял от меня мальчиков. Оба говорят, что приличная девушка до свадьбы ни-ни. Я раньше не знала, что это за ни-ни и соглашалась с ними, но кажется поняла. Понятно, то есть могут быть проблемы, улыбнулся я. Все может быть, и помолвку нашу расторгнут, это уже им не под силу. А как они могут узнать? Спросил я. Ну, Эльза может рассказать, если прикажут. Начала ягодка. Она все слышала, но думала, я вернусь в свою комнату. А еще нас слышали предки. Она покраснела и закрыла лицо руками. Хорошо, хоть портретов в этой комнате не было, и они этого не видели. Я думаю, предки проявят мудрость и не станут поднимать эту тему. Улыбнулся я и поцеловал свою невесту. А теперь идем, пока точно не опоздали на начало занятий. Проходя мимо стеллажей с книгами, я сделал себе пометку, в свободное время начать читать здесь книги. Этот кладезь знаний пора осваивать. Мы только зашли в аудиторию и успели занять свою парту, за которой сидели в прошлый раз, как прозвенел звонок. Но не в коридоре, а над доской. Это был небольшой, но звонкий колокольчик. Сразу после этого в класс вошел учитель. Я будто в свое прошлое вернулся, ощущения были очень похожие, как в первый день. Предвкушение новых знаний, интерес ко всему новому. Лишь одно отличие, здесь будут учить, как обращаться с магией. Неделя за уроками прошла, точнее даже не прошла, а пролетела. Оглянуться не успел, как уже можно отправляться не в свою комнату к друзьям в общежитии, а в свой отдельный домик. Нагрузку я даже и не заметил. Хоть у меня и не все хорошо получалось, но я оказался на хорошем счету у учителя. Не все у меня получалось с первого раза, потому как выполнял я задания без помощи системы. В итоге я не был гением этого набора, чем, конечно же, удивлял ягодку. Но делать все самому это оказалось очень увлекательно. А чтением разных научных трудов, что были на первом этаже нашей башни, был поглощен с концами, и даже ягодку привлек к этому делу, а то у нее уже от одного поцелуя глаза краснели. А вот за чтением полезных книг она будто остывала. Опасная какая оказывается, это кровь суккубов. Предок у нее инкубом что ли был в свое время, но это все поправимо, как сказал Парвист, и даже без вмешательства системы. Кстати, о системе, за каждый день набиралось до 500 опыта героя. Набралось немало знаний, хоть и не таких уж разносторонних, чтобы получить много опыта. На текущий момент, после недели в академии, я получил всего лишь 8-й уровень, а синхронизация с миром перемахнула за процент, и теперь синхронизация системы с миром Ордилон 1.38%. Слабенько, Чтобы этот параметр рос еще больше, нужны разносторонние знания, обширные, так сказать, либо какие-то мировые тайны. Знание о них подстегнет синхронизацию с миром. По словам Парвиста, я шел к переходу в реальных мир в гордом одиночестве в этот раз. Соседи по комнате сегодня снова задержатся допоздна. У каждого из них 3 дня в неделю проходят дополнительные одиночные занятия, посвященные их оригинальным силам. 2 раза мы воспользовались этим с Ягодкой, чтобы провести вечер в комнате одни. Потом, правда, пришлось выслушивать много всякого интересного о своей невесте. Ведь в кровати она превращается в ненасытную суккубу, благо хоть без облика. Иначе в первый же день прожгла бы мою кровать. Но сегодня я ей сказал, что, возможно, скоро я исчезну, потому как меня заберут в школу при храме. Она, разумеется, не поверила и приняла все это на свой счет. Обиделась. Короче говоря, завтра выходные, и переодевшись, я покинул комнату в общежитии академии и вышел на улицу. Меня уже ждал Грабс, и мы отправились в мой домик, где уже ждал отец. «Как успехи, Каспер?» – спросил меня отец, жестом приглашая за стол. «Ранний ужин походу тут у нас. Как обучение?» «Дается легко», – ответил я, присаживаясь за стол напротив него. «А успехи чуть ниже среднего. Что-то не получается», – уточнил он. «Концентрации не хватает для тонкой работы», — ответил я, повесив на воротник салфетку, и передо мной поставили мясной рагу со специями. На некоторое время в трапезной повисла тишина. Я вроде был не голодный, но этот запах меня свел с ума, и ни на кого не обращая внимания, принялся за еду. «К чему был такой ранний ужин?» — поинтересовался я. «Мы что, сегодня отправимся на границу сумерек?» «Да, сегодня, и снова порталом», — ответил он, и посмотрел на меня. «Надеюсь, прошлое посещение у тебя желание ими пользоваться не отбило?» «Ты про тот инцидент?» – уточнил я. «Нам там ничего не угрожало, а то, что какой-то идиот протащил туда, то, что не нужно, так он сам же и поплатился за это. Так что, мне бояться нечего. Знаешь, Каспер, я тогда перед порталом переживал за тебя», – произнес отец. «В тебе ведь еще осталась светлая мана?» «Ну, да, еще не всю выжег». Пожал я плечами и снял салфетку с воротника. «Она-то как раз мне и мешает нормально пользоваться темной маной». Настуся забрала тарелки у нас, и тут же выставила на стол чашки с кофе и тортик. Разложив нам с отцом по кусочку, она снова скрылась на кухне. «Вот из-за этого я и переживал», — вздохнул отец. «Думал, бесы на тебя сбежались, но оказывается, они на тебя даже внимания не обратили. У тебя вообще, как ощущения были, когда мы вошли на тропу?» «Забавные ощущения», — усмехнулся я. «У меня зудеть начало в некоторых местах. Можно сказать, я реально ощутил, в каких местах в моноканалах у меня еще осталась светлая мана. Больно было?» — с участием спросил отец. «Нет, щекотно», — усмехнулся я. «На самом деле, даже плетение заклинаний только из-за этого сбивается. В основном, что-то я не замечал у тебя никаких проблем, когда в лесу создал своего скелета-воина», — удивился отец. «Не хочешь выделяться?» «Ну, там я обратился к дару, и с его помощью создал скелета», — ответил я. «А в академии меня учат не только их собирать, но еще и поднимать готовых, а также заклинания мучат». «Так говоришь, будто я там не учился». «Ну а что тогда удивляешься?» — развел я руками. Попили кофе с тортиком, шоколадным на вкус, и отец, глянув на время, предложил собираться. «Билеты на переход я купил заранее, так что давай поспешим», — произнес он, когда мы покинули дом. «Ждать нас никто не будет, и мы тоже ждать никого не будет», — усмехнулся я. «Никаких больше попутчиков». «Тоже верно», — кивнул отец и сел в машину. «Я, кстати, узнал, кто это был», — продолжил он, когда я занял место рядом с ним. «Этот тролль и все же выжил». «Да ладно», — удивился я. «Он служит лордом», — сообщил отец. «Не пешка, но и не высокий чин. Но его все равно спасли, буквально выдернув из зубов бесов. Очистили от бесовского яда, подлатали немного. В общем, его жизни больше ничего не угрожает. Кроме бедности, штраф ему заломили еще выше, за сознательные нарушения правил. Вот гад, а что такое?» — рассмеялся отец. «Ты хотел, чтобы он не пережил? Он теперь видел особенности моего дара», — ответил я. «Я-то думал, он там сгинет, после того, как увидел, что я могу. Тогда нужно было аркнуться с ним заодно», — предложил он. «Так что со временем все узнают, какими именно силами ты обладаешь. Что уж говорить, если о твоем проклятии всем стало известно, чуть ли не в первый же день. Антон, ты мне скажи, обязательно тебе было говорить своей невесте, что ты собираешься стать сумеречным. Она тебе уже надоела?» Таким способом решил избавиться от девушки, вдруг спросил Парвист, когда отец замолчал. «Про сумеречного я еще ничего не говорил», подметил я. «Просто решил ее подготовить к тому, что скоро могу исчезнуть из академии. И не надоело, просто нужно отдохнуть. Ей отдохнуть, а то она реально суккубой станет. Ты сам видел, она меня сегодня чуть в женский туалет не затащила. И это после невинного поцелуя в макушку. А радужка глаз краснеет уже от одного моего касания. Процесс можно только замедлить, а не обратить. Я вижу, ты ничего не запомнил. Обиженная суккуба еще страшнее, чем дикая. В первом случае будет преследовать только одного, во втором же будет сношаться с первой же попавшейся на пути особью противоположного пола. Если ты заметил, пока ее кровь спит, она в целом скромная девушка, так что не надо тут. Ну это только пока. Симуляция показывает, что еще от 10 пробуждений, и радужка ее глаз полностью изменится. С каждым плотным контактом, у нее становится все больше демонической крови. А на вашу свадьбу, которая случится сразу после выпуска из академии, она станет полудемоном, как Ингисса. Откуда у тебя такая информация? Удивился я, и увидел, что мы уже подъехали к залу с демоническими порталами. Грабс остановился на обочине, и мы спешно покинули салон каретницы. «Каспер, не отставай, мы опаздываем», — поторопил отец. «У нас именные билеты, Ацдак нас ждать не будет». Я поспешил за отцом, выслушивая ответ Парвиста. «Мне Кахитрас сказал», — улыбнулась театральная маска. «Он тут отвечает за эту расу пришельцев. Он их привел в этот мир, когда их погиб. Фига се подробности. И он так просто тебе рассказал? Я умею быть убедительным, когда надо. Но в этот раз хитрейший сам все рассказал. И даже попросил приглядеть одним глазком за ними, чтобы и в этом мире они такого не устроили. Так что тебе, Антон, повезло, сам того не зная, ты вновь повстречал суккубу». Расхохотался Парвист. «Похоже, мы поторопились», — задумчиво произнес отец, стоя возле открытого разлома, затянутого пленкой полога. «Какая встреча, господа Мадар снова решили воспользоваться нашими услугами». Подкрался сзади демон Аркнац. Ацдак ушел на 52 шага. «Срочный заказ, минут 20 назад поступил. Вернется не скоро. Темного дня, уважаемый Аркнац», — отозвался отец. «Да, и нас предоплаченные билеты, по времени. Именно к нему. Можно ваш билет?» — спросил демон, и отец передал ему бумажку. «Граница сумерек, графство Влишер», — задумчиво протянул Аркнац. «78 шагов. Я ваш должник, так что помогу вам, если желаете. Но мне нужно будет подкрепиться. Так далеко я обычно не хожу. Если вы, конечно же, спешите, было бы замечательно», — обрадовался отец. «Эльфийские отродья разбили всю мою армаду, что я строил всю эту неделю. Сейчас этот участок ослаблен. В таком случае, это будет честью для меня», — произнес демон и вернул билеты. «И сделаю это бесплатно, и пока я хожу за подпиткой, можете сдать билеты обратно. Вам возместят всю стоимость». И уже через 10 минут мы шагнули в портал. Почти сотню метров прошли достаточно бодро. Демон, восполнив свои силы, шел быстрее, чем в прошлый раз. И покинув портал, мы оказались на улице, среди палаточного городка, а Аркнац, пожелав всего наитемнейшего, вернулся обратно. «Сын, видишь, как иногда бывает полезно помогать демонам», — улыбнувшись, произнес отец, вдохнув полной грудью чистый лесной воздух. «Что такое?» — не понял я. Аркнац сделал на 5 шагов больше и привел нас сразу к лагерю, а не в город. «А, вон оно что!» — усмехнулся я. «А это не нас случаем встречать идут?» Троица рыцарей смерти двигалась в нашу сторону. «Ау, кажется, у кого-то из демонов будут проблемы», — вздрогнул отец. «Я и забыл, что прямо сюда порталы открывать запрещено». Глава 24. Мастер Мадар кивком поприветствовал отца, генерал смерти. «Как хорошо, что система научилась подписывать над их головами хоть какую-то инфу. Тот самый минимум, напоминающий о ней, не считая аватарки Парвиста. Генерал Браил», — кивнул он в ответ. «А это и есть ваш наследник и обладатель дара Тримаша», — произнес он, глянув на меня. «Я так и не привык к тому, как у них звучат голоса, и до мурашек пробирает. Каспер Мадар», — и я едва обозначил поклон. «Вы прибыли раньше, чем мы ожидали», — продолжил генерал. «Каретница за вами только отправилась. Демон-проводник решил открыть портал сразу сюда, как только узнал о срочности». «Виновато улыбаясь», — ответил отец. «Что ж, это даже к лучше», — ответил Браил. «Следуйте за мной». Путь наш пролегал через ряды шатров разного размера и самых простых палаток, а горизонт перекрывал высокий сосновый бор. Спустя время, как только мы прошли палатки, генерал начал делиться информацией о том, какое сейчас положение. Как вы уже знаете, эльфийские баллисты разбили всю партию ваших големов, но скульпторы кости на местах не смогли восстановить ваше особое зачарование. Снаряды баллист оказались не такие просты, как в прошлом. Они полностью разрушают ваше зачарование, мастер Мадар. Ох, это плохо, вздохнул отец. Это были родовые техники, по силе выше, что я использовал раньше. Нетопыри смогли разбить большинство баллист, сообщил генерал. Сейчас рубеж удерживают упыри, гули и прочие некротические создания, но силы некромантов уже на исходе. Мне нужно посмотреть, прежде чем давать какие-либо прогнозы. Потирая руки, ответил отец. Мы с Каспером попробуем сделать что-нибудь в поддержку некромантам, а потом займемся основным делом. Пяток десятифутовых големов для поддержки будет в самый раз, подсказал генерал. Рыцарь смерти Рахат вам здесь все покажет, указал он на латника, что приближался к нам с лесной поляны. Откуда он там взялся? Еще секунду назад его там не было. Божественное деяние, купол невидимости, сообщил Парвист. Даже мне просто так не разглядеть, что за ним находится. Кстати, тебе, наверное, неудобно с этими мерами. Используй конвертер. Все меры будут переделаны в удобную для тебя, и будет перед глазами. О, спасибо, а то и правда непривычно. 10 футов, 3,05 метра, то есть всего-то 3 метра. То-то я думаю, чего ректор так мечтательно о 20 или 50 футовых говорил. 20 футов, это уже 6 метров, а полтинник вообще с пятиэтажный дом. Поздоровались с Рахатом и прошли через полог невидимости. А тут работа кипит. Столько костей вокруг, а монахов Тримаша еще больше. Система отметила каждого, хоть они были всего одеты в простую легкую робу. И это несмотря на то, что тут как бы прохладно, даже 15 градусов нет. Идем, вон моя партия, указал отец на трехметровых големов. Кругом были кости, но почти все, с силой или остатками сил, чужих сил, а пока слабенький, и перебить эту силу не смогу. А система этого тем более делать этого не будет, по каким-то там своим правилам. Трехметровые големы из тех, что уцелели, были рассажены возле деревьев, а рядом были свалены в кучу кости остальных скелетов. У всех големов был разрушен управляющий конструкт, сообщил Рахат. Эти, указал на сидящих у ствола дерева, хоть и не рассыпались, все равно стали бесполезны. Слава Тримашу, родовые техники не пострадали, обрадовался отец. Все остальное, мелочи и поправимо. Несколько минут у отца ушло на то, чтобы вновь наложить зачарование и восстановить конструкт. Это такое плетение, через которое скелет становится управляем. Сам такое делать не умею, но за меня эта система делает. Пяток костяных великанов поднялись и направились к рубежу. Каспер мечтал здесь побывать, и на рубеже тоже. И я поддерживаю его в этом желании. Мне тоже интересно посмотреть на ту сторону. Так, с этим закончили. Подошел ко мне отец. Наша с тобой работа начнется завтра. Сейчас можешь заняться своими делами. Своими? Не понял я. Например, повтори пройденный материал, ответил отец, увлеченно собирая големов по частям. А, ну ладно, хорошо, кивнул я. Тут, недалеко буду. Главное, за купол не выходи. Я кивнул и осмотрелся. Лес был редким, народу полно, и кругом кости. Где-то собирали скелетов, а где-то отдыхали, причем как скелеты, так те, кто их обслуживает. И найдя свободный пятачок, я смог присесть на пенек. Что хочется на эльфов посмотреть? Тебя прям распирает от этого желания, произнес Парвист. Не без этого, улыбнулся я. Но почему не идет опыт знаний? Тут же все в новинку. Мы этого раньше не видели. Ты не видел, а я здесь был. Иначе как ты думаешь, откуда 0,5% взялось? Ты и здесь был, удивился я. Конкретно здесь нет, но вся граница сумерек одинакова. Один лагерь глянул, и со вторым отличий почти и нету. Если ты хотел тут собрать знания, то это будет сложно. Но не заморачивайся. Делай то, зачем ты сюда пришел. Да, кстати, тут же в земле полно костей. А еще за эту неделю у системы пришло пару обновлений, так что у меня тут появился теперь отличный конструктор. А не то, что было раньше, самому каждую кость визуализировать. Обратившись к дару, проверил всю доступную местность, что в пределах досягаемости, не только на земле, но и под землей. Много разных костей было в моем распоряжении. В интерфейсе в три столбца отобразили списки найденных даром костей. «Ну как тебе обновление?» – оживился Парвист. «Мне все нравится. Конструктор вообще огонь!» – мысленно усмехнулся я. «Да ты же им еще не пользовался даже!» – возмутился Парвист. «Как ты можешь знать? Сам факт, что система это смастерила, очень радует!» Открылся конструктор, и перед глазами было два поля. Одно рабочее с линейкой слева и сверху. Меры были в двух вариантах, одна привычная мне, а другая, что используется в этом мире. Второе поле содержало в себе список костей, всего костей, 536 шате, а также были фильтры, по размеру и названию. Немного поиграв с этими фильтрами, выбрал самые большие кости, и начал их выстраивать в голема. У тебя сила скульптора костей, тебе не обязательно подбирать подходящие кости, используя их как глину. Вклинился со своими советами Парвист. Совет, конечно же, оказался дельный, но мне и так пока неплохо. 5 минут ушло на создание макета, и я подтвердил создание с использованием сил системы. Земля вокруг вдруг задрожала, привлекая внимание находящихся рядом монахов. Да даже рыцари смерти во главе с Рахатом прибежали. Я все так же сидел на пеньке, сложив ноги под себя. Только Рахат сделал шаг в мою сторону, как в метре перед ним из земли появились таз, который кость, и две бедренные кости. Рыцарь смерти отшатнулся, тут же обнажил клинок и смотрел на эти монструозные кости. А я смотрел на него. Жаль, что он в шлеме, я бы посмотрел на его реакцию. Ведь только бедренные кости были в длину 3,5 метра. Кости тазовая кость легла на траву, к ней подлетели бедренные, и с глухим звуком соединились в местах суставов. Следом из земли вышли кости голени и ступни. Виконт Мадар, разрешите поинтересоваться, что здесь происходит? Рахат все же подошел ко мне, но сияющий льдом клинок убирать не спешил. Выполняю просьбу отца. Пожал я плечами. Практикуюсь с даром. И заодно выполняю пожелание ректора Элфи. Он как-то предлагал мне создать 50-футового голема. Вот пробую. Тем временем уже собрался по частям позвоночник, который в длину составил где-то 4,5 метра. И на него сейчас нанизывались ребра, и все остальное. Этому вас научили в академии? Убрав клинок в ножны, уточнил он. «Нет, это мой дар так работает», — ответил я. Интересно все же было наблюдать, как скелет собирается в одно целое. Прям наглядное пособие по анатомии. Было бы, но это далеко не человеческий скелет. На его создание ушло больше 200 костей. Я использовал все самые большие кости и дополнял уже более мелкими. Макет хоть и сохранился, но такого я больше не смогу создать, сидя тут. Процесс создания закончился, и я встал с места, чтобы детальнее осмотреть эту махину в 15 метров ростом. Так как это было громадное создание, то и вся работа разделилась на несколько этапов. «Для такой громадины нужен управляющий конструкт подходящий», — произнес Парвист, облетая скелет. «А уж зачаровать его у тебя точно сил не хватит. Вот где ты раньше был», — ответил я ему. «Достойное создание, одобряю». Над ухом снова появился голос Тримаша. «И с этой системой, я думаю, мы найдем общий язык. Дам конструкты зачарования, но создание таких големов за счет системы». «Договорились, Тримош, с тобой приятно иметь дело», — подмигнула театральная маска. «Только не проси у меня целую армию таких, это нарушит баланс. Антон, направляй руку, все готово». Выполнил указание, и голем начал наполняться маной. Продлилось это несколько долгих минут. У меня точно столько маны не было, а голем был весь покрыт серой дымкой. Услышав шорох, я обернулся и чуть не упал от того, что увидел. Кажется, весь лагерь собрался передо мной. Они стояли так тихо, я их даже не заметил, пока не повернулся. Но вдруг все, кто был жрецами Тримаша, поклонились в пол, а остальные преклонили колено. «Закатай губу, Антон, это они не тебе», — рассмеялся Парвист. «Они ощутили силу Тримаша и его темновист, что он вложил в твоего голема. Кстати, он полностью завершен». Я повернулся и ощутил, что могу управлять созданным големом, как обычным воином-скелетом, и сразу приказал ему сесть. Хотел сначала, чтобы он встал, но вдруг тут купол будет низкий. «Каспер», отойдя от шока, произнес отец и подошел ко мне. «Это ты называешь средние успехи в академии?» — спросил и посмотрел на громадину. «Да это, так сказать, с Божьей помощью получилось», — развел я руками. «Тримош направлял меня в создание этого голема. Что он умеет?» — тут же спросил Рахат у меня. «А, да как обычно», — пожал я плечами. «Обычный воин-скелет. Я же еще только начал учиться в академии, и как создать других, даже не представляю. Лучников еще можно подумать, но вот личей. Если дашь изучить тех, что тут были, получишь знания, и в конструкторе добавятся эти типы скелетов. Но может, если посмотрю на них поближе, разберусь, предложил я, улыбнулся и почесал затылок. Обычный воин, задумчиво произнес рыцарь смерти, но у нас нет на него оружия. Ну это не проблема, отмахнулся я, только скажите какое, сделаем. Что здесь происходит? Протиснулся сквозь толпу генерал смерти. Откуда это здесь? Протянул Браил, уставившись на моего голема. Мастер Мадар, Тримош нам помощь послал, ответил ему отец. Тогда почему эта громадина все еще здесь? Задал он риторический вопрос. Рахат, вооружите на рубеж. Генерал Браил, так нет у нас подходящего оружия для такого. Пока они тут беседовали, я успел создать костяной клинок, подходящий для моего голема. Забрался к нему на плечо, сделав там удобное кресло, крепления, жесткие, как на креслах американских горок, и только после этого отдал команду подняться на ноги. Голем оказался ростом с деревья, макушка едва выглядывала из-за крон, весь лагерь как на ладони теперь, как бы теперь отсюда выйти. Хорошо, что я был на краю лагеря, и осмотревшись, выбрал траекторию, по которой можно было бы отсюда выйти. Решил просто обойти лагерь, а то еще раздавлю чего, или кого. Снизу начали активно махать руками. Бояться я их раздавлю. Парвист решил слетать на разведку и отправился вниз, к людям. Отец за тебя переживает. Побледнел пуще прежнего. Передал Парвист. Я тоже думаю, что это плохая идея, ты даже минимально не экипирован. Меня защищает аура голема, а если она не спасет, то ты меня прикроешь. Ну это уже ни в какие ворота. Возмутился Парвист. Я же не всесильный. Один раз ты уж пострадал от меня. Ну ты же мудрая сущность. Сделал уже выводы, ответил я. Так, а эта костяшка говорить сможет? Еще раз глянув, конструктор, я добавил нужную мне функцию. Голова голема была чуть ли не с меня ростом, и сейчас у нее приоткрылась челюсть, и скелет начал дышать. Все нормально, прогрохотал скелет, опустив взгляд к земле. Мне так удобнее будет управлять, я проверю его и вернусь. Скелет развернулся и зашагал в обход лагеря костяных монахов. На пути еще был лагерь воинства, но его обошел. Ну ты устроил шоу, они там все в шоке от такого, только отец на тебя очень сильно ругается. Ну значит надо сделать так, чтобы, когда я вернулся он не ругался. Снова убиться, тьфу на тебя, не говори под руку. Я имел в виду вернуться с победой, ответил я ему. Мы подошли к рубежу, на котором воочию можно было видеть, как тьма сходится со светом. Хоть уже и вечерело, но на той стороне было светло как днем, а у нас тут вечные сумерки. И тут с нашей стороны нечисть пустилась в рассыпную, лишь бы не попасть под ноги моему скелету. У светлых в качестве баррикад выступали высокие деревья с пышной кроной, и стояли они достаточно плотно, чтобы быть обычными деревьями. А между ними находились золотые изящного вида баллисты, запускающие в нашу сторону копья, размером с небольшое деревце. Атакуют, уклоняйся или сбивай на подлете, отдал я приказ голему. Меткость у стрелков была ужасная, но скелету все же пришлось уклониться пару раз. Это была пристрелка, и следующие уже полетели прямо в нас. От одного залпа скелет отмахнулся левой рукой, меняя их траекторию, другой залп рубанул мечом, и яркая желтая вспышка едва не ослепила меня, а от взрыва у меня заложило в ушах. Концентрация светлой маны повышена на 1%. Концентрация светлой маны повышена на 1%. Концентрация светлой маны повышена на 1%. Завалило меня сообщениями, хотя я видел, Парвист меня на самом деле меня прикрывал. Без него, голему могло достаться не слабо. Скелет сделал еще один шаг в сторону светлых, как вдруг ожили деревья. Мать их, это что энты? В голос выругался я. Скелет, враг прямо по курсу. Голем сделал замах, и его костяной клинок объяло темным пламенем. Этого точно не было предусмотрено. Тримош вновь решил помочь, и его помощь очень кстати оказалась. Скелет начал просто косить как траву мощные стволы деревьев. Энты, или кто они тут, они просто не смогли добраться до меня. Голем держал их на расстоянии удара, пока всех не выкосил. Сразу стало так светло, и открылся прекрасный вид на весь лагерь светлых. Вот только любоваться долго не получилось, так как в центре лагеря в воздух взмыла фигура в белом балахоне, на голове был капюшон, из-под которого была видна только длинная рыжая борода. Кто бы это ни был, но он начал создавать в своих руках маленькое солнышко. Опять он, «Бежим! Срочно разворачивай махину!» — воскликнул Парвист, и полетел ему навстречу, увеличиваясь в размерах. Концентрация светлой маны повышена на 3%. Голем из-за своего размера был медлительным, зато шаги широкие. Первый залп прилетел в спину, и был не таким уж и сильным. «Это пока не солитари зарядил, жрецы пока бьют», — сообщил Парвист. «Бог светлых», — уточнил я, — «что он тут забыл?» А сам направил скелета в лагерь, то же самое, что и Тремож. Он заметил его вмешательство и призвал своего аватара. «Будь готов, я, возможно, не смогу полностью заблокировать весь урон светом». Почти успел добежать до лагеря костяных монахов, как ощутил мощный удар в спину и полетел вниз вместе со своим креслом. Концентрация светлой маны повышена на 39%. В глазах от такого все потемнело, и я готовился ко встрече с землей на хорошей скорости, и, кажется, потерял сознание. Когда очнулся, ощутил боль по всему телу, но не острую, а ноющую. Голова не болела, руки-ноги целы. Последнее я, кстати, узнал уже в интерфейсе системы. Я лежал, и мне было так тепло, и мог бы сказать, что хорошо, если бы не зуд. Концентрация светлой маны в теле – 45%. Заклинания на основе темной маны временно недоступны. Я как раз сумеречным хотел стать. «Мастер Мадар, ваш сын очнулся». Услышал я женский голос, стоило мне открыть глаза. «Боги спасли его». Донесся до меня удаляющийся женский голос. Я попробовал подняться хотя бы на локтях, но даже этого у меня не получилось. «Парвист, как я вообще приземлился-то? У твоего кресла выросли ножки, они и затормозили. Тебе повезло, что Тремож за тобой приглядывал, иначе мне бы пришлось искать нового наемника. Я же тебе говорил, что я не всесилен. Ну и как тебе очередная порция светлой маны?» — спросил у меня отец, и сел рядом. «В этот раз ты куда лучше выглядишь, и даже очнулся куда раньше, хотя мне уже предлагали отдать тебя в рыцари смерти. Я просто не допустил ошибки прошлого», — ответил я хриплым голосом. «Мне тут же дали водички попить. Спасибо. Я в прошлый раз, после получения удар светом, использовал темную ману, чтобы кусты друзьям открыть. Наш тайный ход, вот меня тогда и накрыло. Вот тебе обязательно было почти голым бежать в стан светлых», — проворчал отец. «Хоть бы защитных артефактов взял с собой. А так, только благодаря Богу и покровителю нашему ты не получил увечий. Ага, кто бы мне их дал, и отпустил бы потом», — ответил я. «И вообще, там, похоже, был аватар светлого бога, иначе он не смог бы пробить защиту моего голема». «Ты головой не ударился?» — усмехнулся отец. «Может, это был наместник бога, но не прямо уж аватар. Ладно, это уже не наши проблемы. Ты жив и очень здорово помог со своим скелетом. Жалко, что его так быстро разбили. Зато я теперь смогу стать сумеречным», — отозвался я. «Маны я отхватил прилично. Отдыхай, скоро каретница с лекарями приедет, осмотрит тебя. Теперь уже полностью, а не как в прошлый раз. Ты, значит, твердо решил? Хорошо, я тогда запускаю процесс с адаптацией к светлой мане».